которое не отозвалось бы ею. Место во всем существе моем, где бы ты ни жил, я вся твоя. Имей 100 жен, 100 любовниц, я твоя. Ближе, чем кора при дереве, растение при земле. Делай из меня что хочешь, как из вещи, которая тебя утешает и которые, измявши, можешь покинуть, как из плода, который ты волен высосать и бросить. Я создана на это. Мне это определено при рождении моем. Говори мне, что хочешь против себя. Пускай целый мир видит в тебе дурное. Я ничего не слышу, ничего не вижу, кроме тебя, прекрасного, возвышенного, обожаемого мною.